В личных покоях Небесного Императора. Оказавшись в покоях Небесного Императора, Хувей тут же позабыл, что ему хочется спать. Лисы любопытные всегда исследуют новую обстановку, особенно укромные уголки, кажущиеся им подходящими для устроения норы или кладовой. А в личных покоях Хуфэйциня, огромных, размером с целый павильон, наполненных различными предметами интерьера, большей частью роскошными, таких уголков было предостаточно. Хувей принялся рыскать по личным покоям, засовывая нос в каждый привлекший его внимание угол, выглядывая и вынюхивая все, что можно выглядеть и вынюхать. Глаза его при этом возбужденно блестели. В личных покоях Небесного Императора окон не было. Они освещались свисающими с потолка круглыми светильниками, сотканными из небесной ауры. И чтобы осветить или, наоборот, затемнить покои, нужно было использовать духовные силы. Потолок был необыкновенно высокий, расписанный, как и малый тронный зал, облаками и небесными пейзажами. Стены украшали росписи и картины, углы были отгорожены ширмами из золотого шелка. За ними прятались сундуки с одеждой, стеллажи с какими-то артефактами и книгами, и даже компактная золотая ванна на драконьих ножках. Это Хувея позабавило. Хуфэйцинь покраснел, услышав его смешок, и объяснил, что утренние и вечерние омовения принято совершать здесь, тогда как дневные омовения и ритуальное очищение тела водой в священной купальне Небесного Дворца. Был здесь и широкий стол, за которым Небесный Император мог поработать или почитать, и низкий столик, за которым полагалось пить чай или трапезничать, и раскиданные по полу шелковые подушки, чтобы на них сидеть и медитировать, и несколько растений неизвестного вида в причудливых вазонах, из десяток курильниц и подставок для ароматических палочек. Хувей потянул носом. Запах травяных благовоний в личных покоях был очень силен. Хуфэйцинь пробормотал с долей смущения, что это помогает перебить запахи Небесного Дворца. Тысячелетнюю цветочную вонь не так-то просто выкурить, а для лисьего нюха она — настоящее бедствие. И, конечно же, кровать, широкая, с балдахином, из чистого золота, если верить блеску изголовья. Хувей подумал, что спать на такой жесткой и даже несмотря на перины и шелковые покрывала, которыми кровать была застелена. Явно стоило проверить, так ли это на самом деле. «Нора знатная», — сделал вывод Хувей. Хотя называть норой личные покои такого масштаба было настоящим преступлением. «Это бывшие покои твоего отца?» «Нет», — взъерошился Хуфэйцинь. «Я не стал бы жить в его покоях. Эти предназначались Тайцзы. Он должен был заселиться в них после церемонии становления». «А-а-а», — сказал Хувей. «Так я и думал». Хуфэйцинь поежился. В глазах Хувея как-то нехорошо поблескивало, и Хуфэйцинь подумал, что Хувей вряд ли станет слушать какие-либо оправдания. С точки зрения Хувея, да и должно быть всех остальных демонов, он предатель, не меньше. Ушел с небожителями, не возвращался целых 2 года и не слал о себе вестей. Разве удовольствуется Хувей объяснениями, что Хуфэйцинь был слишком занят, чтобы вернуться и что его письма не дошли до адресата? Хувей не из таких. «Без лапоприкладства не обойдется», — подумал Хуфэйцинь мрачно. Хувей действительно размял пальцы и сказал с ухмылкой. «Нам предстоит долгая и обстоятельная беседа, Фэйцинь. Но прежде...» «Что это ты задумал?» Хуфэйцинь попятился от него. «Буду взлисывать с тебя долги», — сказал Хувей и принялся кружить вокруг него, приглядываясь и принюхиваясь. «Что?» — возмутился Хуфэйцинь. «А вот сейчас узнаешь, что», — сказал Хувей, разминая пальцы. «Сейчас поглядим, что за павлиний хвост ты себе отрастил, и куда делись лисьи». Шуточки шуточками, но Хувей явно собирался устроить тщательную инспекцию лисности Хуфэйциня. Вот только для этого нужно стащить с него все эти павлиньи тряпки, от которых так и разит небесным духом. Поневоле нюх потеряешь. «Не получится», — сказал Хуфэйцинь. «Ха!» — ядовито сказал Хувей, но буквально через минуту воскликнул. «Как это снимается?» Многослойное одеяние Небесного Императора, состоящее из 12 предметов, было усеяно хитроумными застежками. Даже сам Хуфэйцинь точно не знал, как и в каком порядке все это надевается и застегивается. Он отошел от кровати и дважды хлопнул в ладоши. Тут же в покоях появились 2 феи и захлопотали вокруг Небесного Императора, раздевая его. Хувей приподнялся на локте, внимательно следя за каждым их движением. «И тебя всегда так раздевают?» — спросил он, высоко поднимая брови. «Да». «И одевают?» «Да». Феи раздели небесного императора до штанов, накинули на его плечи тонкое одеяние из полупрозрачного шелка, в котором полагалось спать ночью, и исчезли. «Бесстыдник», — резюмировал Хувей. «В голом виде перед молоденькими небожительницами щеголять. Такие-то нравы в небесном дворце». Хуфейцы не вспыхнул. «Ничего подобного. Эти феи меня вырастили. Не обманывайся их внешностью». «То есть», — уточнил Хувей, — «это феи-бабульки. Все равно лапы у тебя, что ли, отсохли самому переодеваться». «Думаешь, мне это нравится?» — вспыхнул Хуфейцинь. «Так заведено. Это ритуал ежедневного переодевания». «Ты же небесный император. Отмени его», — фыркнул Хувей. «Не все так просто», — покачал головой Хуфейцинь. «Ритуалы небес неизменны. Чтобы отменить их, пришлось бы прирезать половину небесных чиновников и, подумав хорошенько, передушить оставшихся». «Заманчиво, а?» — ухмыльнулся Хувей. Но тут же нахмурился, поняв, что Хуфейцинь не шутит. «Что, все так плохо?» Хуфейцинь сделал неопределенный жест. Говорить об этом сейчас не хотелось. Он бы предпочел вообще не говорить с Хувеем на эту тему. Зная характер Хувея, можно представить, что тогда произошло бы. Хуфейцинь еще помнил, как лис с горы устроил резню на горе даосов. Если Хувей выйдет из себя на небесах, мирный договор между мирами никогда не будет заключен. А ведь Хуфейциню с таким трудом удалось убедить небесных чиновников с ними согласиться. Хувей неодобрительно покачал головой. Он только сейчас заметил, как Хуфейцинь осунулся. Тонкое одеяние ничего не скрывало, и Хувею нисколько не понравилось то, что он видит. «Ты хотя бы ешь?» — строго спросил Хувей. «Кормят, как на убой», — пробормотал Хуфейцинь. «Но не всегда можно это съесть». «В смысле?» — не понял Хувей. Но Хуфейцинь только криво усмехнулся, выравнивая верхний воротничок. «Уверен, что хочешь знать ответ». Хувей не отозвался. Слышался негромкий лисий храп. «Заснул?» — поразился Хуфейцинь и потрогал запястье Хувея, проверяя пульс. «И правда спит. Сколько же он не спал, чтобы вырубиться так?» Хуфейцинь накрыл спящего покрывалом, улегся на другую половину кровати, сложил руки на груди и закрыл глаза. Впервые за 2 года он и сам смог спокойно заснуть.